«Я приму подарок, если так надо», — просто сказала она. Совсем маленький кинжал, не длиннее Василисиной ладони. Ручка простая, из темного полированного дерева, зато в самом клинке сияли, переливаясь, крохотные синие камушки. «Вот и чудесно!» — расплылась в улыбке темная фея. «Вижу, стальной зубок тебе понравился». «А что это за величайшая задача?» — вновь спросила Василиса, но темная фея промолчала. «Теперь ты можешь попросить у меня одно желание», — кисло проговорила Селестина и вздохнула. Кажется, у нее совершенно испортилось настроение. «Белая королева передала, что ты еще не использовала право единственного желания. Что ты хочешь?» «Не слишком ли много подарков для девочки?» — зло усмехнулась Мендейра. «Так вы с Белкой ее совсем разбалуете». «Можешь пожелать любое самое сокровенное», — продолжила Селестина, игнорируя фею темных мыслей. «У меня есть одно желание», — быстро сказала Василиса. «Я хочу, чтобы мальчик по имени Ник Лазарев мог стать часовщиком. Можно?» Мендейра тут же протяжно фыркнула. «Дурочка!» — не скрыла она своего разочарования. «Ты могла попросить многоэтажный замок с десятком слуг для каждой комнаты. Уж поверь мне, белая королева все для тебя сделает». Селестина раздраженно зашипела, словно рассерженная кошка. «Рубиновый ключ — всего лишь малость, что она могла бы для тебя», — развязно продолжила фея темных мыслей, но закончить не успела. «Потому как случилось невероятное». Селестина рванулась к Мендейре и, завертевшись в прыжке, со всей мощью ударила по ней серебристыми крыльями. Еле увернувшись от нападения, Мендейра отчаянно взвыла, взвелась спиралью, словно длинная искрящаяся лента, и, в свою очередь, полоснула противницу крыльями. Маленькие феи с писком бросились в рассыпную. Василиса, зажав в правой руке рубиновый ключ, а в левый стальной зубок, во все глаза смотрела на разразившееся в небесах сражение. От страха она не могла даже сдвинуться с места. Рубиново-малахитовая шкатулка исчезла, пропали и маленькие феи, лишь два росчерка, серебристо-белый и мерцающий черный, носились по небу, то сливаясь, то отступая друг от друга. Внезапно пространство вокруг Василисы озарилась разноцветным сиянием. Это маленькие феи вернулись. Они подхватили ее под руки и взмыли в небо, унося прочь от битвы разозлившихся фей, приобретающие все более ужасающие масштабы.